Не здесь ли мистер Пэттиленд, хозяюшка? Уильям Конгрив. Так поступают в свете. Остановившись в конце залитой дождем улицы, образованной рядами старых домов, перестроенных из конюшен, Страйк позвонил Робин, но у той была занята. Он прислонился к стене, поднял воротник пальто и стал методично нажимать на кнопку повторного набора. В какой-то момент взгляд его упал на прикрепленную к противоположной стене голубую мемориальную доску, которая увековечивала память хозяйки литературного салона леди Оттолайн Моррелл. Леди Оттолайн Моррелл — английская аристократка и покровительница искусств. В 1902 году вышла замуж за политического деятеля Филиппа Моррелла. Супруги по взаимному согласию вели свободный образ жизни. Светский салон «Леди Моррелл» в Лондоне посещали известные деятели культуры Великобритании. По мнению ряда исследователей, леди Оттолайн Моррелл стала прообразом леди Чаттерлей в романе Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Несомненно, здесь в свое время обсуждались, среди прочего, и скабрезные Ромуа Акли. Французская. Романы с ключом. Романы, в которых под вымышленными именами выведены известные личности. «Привет, Робин», — сказал Страйк, наконец-то пробившись к себе в бюро. «Я опаздываю. Будь добра, позвони Ганфри и передай ему, что на завтра у меня назначена встреча, железно ограниченная по времени. И скажи Кэролайн Инглс, что никакого движения больше не наблюдалось, но завтра я сам ей позвоню и сообщу последние сведения». Внеся изменения в свой график, он продиктовал ей название отеля в Сент-Джонс-Вуде, «Данубиус», и поручил выяснить, не проживает ли там Оуэн Квайн. «А что слышно насчет Хилтонов?» «Ничего хорошего», — сказала Робин. «Осталось еще два, пока результатов нет. Если он остановился в каком-нибудь Хилтоне, то либо под чужим именем, либо в гриме, ну или персонал там крайне рассеянный. Этого я тоже не исключаю. Такую фигуру трудно не заметить, особенно в мантии». «А Кенсингтонский Хилтон проверила?» «Да, все без толку». «Ладно, у меня появилась еще наводка. Его подруга Кэтрин Кент, самостоятельно издающая свои книжки. Вероятно, чуть позже я к ней наведаюсь. Отвечать на телефонные звонки сегодня не смогу. Я веду слежку за мисс Броклхерст. Если что, присылай СМС». «Хорошо, удачной слежки». Но вечер оказался скучным и бесплодным. Страйк вел наблюдение за высокооплачиваемой референткой, которую чрезмерно подозрительный босс, он же любовник, заподозрил в том, что она ублажает и посвящает в коммерческие тайны одного из конкурентов его фирмы. Однако мисс Броклхерст, которая после обеда отпросилась с работы под тем предлогом, что хотела на радость своему возлюбленному сделать тщательную депиляцию и маникюр, а также заглянуть в солярий, не покривила душой. Страйк битых 4 часа торчал в кофейне Неро, глядя сквозь залитое дождем оконное стекло на дверь спа-салона, и только навлек на себя гнев молодых мамаш с колясками, которым хотелось посидеть у окошка и посплетничать. В конце концов из дверей появилась мисс Броклхерст с бронзовым загаром и, по-видимому, практически без единого волоска от шеи до пят. Пройдя несколько шагов за ней следом, Страйк увидел, как она скользнула в такси. Каким-то чудом при такой погоде он сразу же схватил другую машину, но преследование, замедляемое дорожными пробками и потоками дождя, закончилось, как и следовало ожидать, у дома параноика босса. Страйк всю дорогу скрытно делал фотографии, потом расплатился с таксистом и мысленно прикинул затраты своего рабочего времени. На часах было около 16. День уже клонился к закату, нескончаемый дождь стал еще холоднее. В окнах тратории, мимо которой лежал путь Страйка, зажглись рождественские огни, и Страйку опять, в третий раз за короткий промежуток времени, вспомнился Корнелл, шепотом звавший его к себе. Сколько же лет? Неужели 5? Не бывал он в милом приморском городке, где прошли самые мирные годы его детства. Правда, он и потом виделся с тетушкой и дядей, когда те, по их застенчивому выражению, выбирались в Лондон, останавливались у его сестры Люси и наслаждались видами столицы. В прошлый раз Страйк взял дядю Теда с собой на стадион Эмирейтс. Арсенал играл с Манчестер-Сити. Стадион Эмирейтс — домашний стадион футбольного клуба «Арсенал», построен в 2006 году. У него в кармане завибрировал телефон. Робин, неукоснительно соблюдавшая все инструкции, прислала сообщение. «Мистер Ганфри просит о встрече завтра в 10 у него в офисе. Хочет нечто сообщить. ЦР». «Спасибо», — написал в ответ Страйк. Никаких целую он не признавал, разве что в сообщениях, адресованных сестре и тете Джоан. На подходе к метро Стрэк обдумал дальнейшие действия. У него из головы не шло исчезновение Оуэна Квайна. Такая неуловимость могла и раздосадовать, и заинтриговать кого угодно. Стрэк достал из бумажника листок, полученный от Элизабет Тассел. Под именем Кэтрин Кент стояли адрес многоэтажки в Фуллэме и номер мобильного телефона. Вдоль нижнего края визитки было напечатано «Независимый автор». В отдельных районах Лондона Стрэк ориентировался не хуже опытного таксиста. При том, что в детстве его никогда не заносило в фешенебельные кварталы, он обретался в самых разных частях столицы вместе со своей непоседливой, ныне покойной матерью. Обычно в сквотах или ночлежках, но порой, если очередной ухажер матери располагал хоть какими-то средствами, и в более завидных условиях. Место жительства Кэтрин Кент было ему хорошо знакомо. На Клемент-Этли-Корт стояли старые муниципальные дома, многие из которых теперь перешли в частные руки. В Фуллэме неказистого вида кирпичные высотки с круговыми балконами и галереями на всех этажах располагались в нескольких сотнях ярдов от особняков стоимостью в миллионы фунтов. Дома его никто не ждал. После кофе и булочек из Неро в желудке ощущалась сытость. Вместо того, чтобы сесть на поезд северной ветки, Стрэк выбрал линию Дискрит, доехал до западного Кенсингтона и в сумерках двинулся пешком по Норт-Энд-Роуд, где тянулись не выдержавшие кризиса заколоченные ловчонки. К многоэтажным домам он подошел уже в полной темноте. Жилой квартал Стаффорд-Крипс-Хаус, находившийся ближе всех к главной дороге, стоял за невысоким современным зданием медицинского центра. Оптимист-проектировщик, увлеченный, по всей видимости, идеями социализма, предусмотрел для каждой квартиры небольшой балкончик. Не иначе, как он воображал, что счастливые жильцы будут разводить цветы и, перегнувшись через перила, радостно приветствовать соседей. Но нет, эти наружные квадратики служили исключительно для хранения всяческого хлама. Открытые всем стихиям, там громоздились старые матрасы, коляски, кухонная утварь, ворохи грязной одежды, словно кто-то распилил сверху вниз хозяйственные шкафы и выставил их внутренности на всеобщее обозрение. Возле пластмассовых мусорных бачков сидела горластая компания парней в капюшонах. Стрэка проводили оценивающими взглядами. Он был шире в плечах и выше любого из этих юнцов. «Здоровый бычара», — донеслось до него, когда он уже вошел в подъезд, и, даже не нажав на кнопку явно не работающего лифта, направился к бетонным лестничным ступеням. Квартира Кэтрин Кент находилась на четвертом этаже. Попасть в нее можно было только с продуваемой насквозь общей кирпичной галереей, опоясывающей весь дом. Отметив, что у Кэтрин, в отличие от ее соседей, окна задернуты настоящими занавесками, Стрэк постучал в дверь. На стук никто не ответил. Если Оуэн Квайн и прятался внутри, то решительно не хотел себя обнаруживать. Свет в комнате не горел, никакого движения не ощущалось. Из-за соседней двери высунулась злобного вида женщина с сигаретой в зубах, окинула Стрэка испытующим взглядом и почти с комической быстротой шмыгнула обратно. На галерее свистел холодный ветер. Пальто Стрэка поблескивало дождевыми каплями, а непокрытая голова, он это знал, выглядела как обычно. Короткие, курчавые, густые волосы дождя не боялись. Засунув руки в карманы, он нащупал в одном из них плотный конверт, о котором совершенно забыл. Лампочка на дверью Кэтрин Кент была разбита, и Стрэку пришлось продвинуться на две квартиры дальше, чтобы вскрыть серебристый конверт при электрическом свете. «Мистер и миссис Майкл Эллакот приглашают вас на торжественное бракосочетание своей дочери, Робин Венеции и мистера Мэтью Джона Канлифа, которая состоится в церкви Девы Марии, город Мессем, в субботу 8 января 2011 года в 14:00, а затем на обед в отеле-замке Суинтон-Парк». Своей категоричностью приглашение напоминало армейские приказы «венчание провести в соответствии с вышеуказанными распоряжениями». У них с Шарлоттой дело так и не дошло до той стадии, когда положено рассылать плотные кремовые карточки с блестяще черным гравированным курсивом текста. Опустив приглашение поглубже в карман и думая о своем, Стрэк вернулся к неосвещенной двери Кэтрин и стал наблюдать за темной Лили Роуд, по которой неслись фары дальнего и ближнего света и зыбкие рубиновые янтарные отражения. Тусовавшиеся под балконом юнцы сбились в кучку, потом рассредоточились, приняли к себе других и перегруппировались. В половине седьмого они всей сворой отделились от дома. Стрэк провожал их взглядом, пока они не превратились в смутные силуэты. В этот миг из темноты появилась женщина, идущая им навстречу. Когда она оказалась в лужице света уличного фонаря, Страйк заметил черный зонтик, а под ним гриву рыжих волос. При ходьбе женщина, то и дело отбрасывая назад густые, растрепанные ветром локоны, клонилась на бок, потому что в одной руке у нее был только зонтик, а в другой — два тяжелых магазинных пакета. Но на расстоянии она все же выглядела довольно миловидной, да и ножки, видневшиеся из-под свободного пальто, оказались вполне стройными. Незнакомка приблизилась, пересекла бетонированный двор, не замечая, что за ней следят с высоты четвертого этажа, и скрылась в подъезде. Через 5 минут она появилась на галерее, где поджидал Страйк. Вблизи стало заметно, что застежка ее пальто готова лопнуть на полновесном округлом бюсте. Женщина брела, повесив голову, а потом заметила Страйка лишь 10 метров. Когда она вздернула подбородок, Страйк, вопреки своим ожиданиям, увидел далеко не юное лицо с морщинами и припухлостями. Женщина приросла к месту и ахнула. «Ты!» Страйк понял, что в потемках он видится ей лишь неясным силуэтом. «Ах ты, гад!» Пакеты упали на бетонный пол. Послышался звон разбитого стекла. Женщина бросилась прямо на него, размахивая кулаками. «Ты гад, гад! Я тебя не прощу, никогда не прощу! Пошел вон!» Страйку пришлось отразить пару неистовых ударов и на шаг отступить, а она с воплем кидалась на него в тщетных попытках пробить оборону бывалого боксера. «Ну погоди, Пипа тебя убьет, к чертовой матери! Дай срок!» Соседская дверь вновь приоткрылась. На пороге стояла все та же Мегера с сигаретой в зубах. «Эй!» — окликнула она. Свет из ее прихожей упал на лицо Страйка. Рыжеволосая незнакомка не то ахнула, не то вскрикнула и попятилась. «Чего разорались?» — рявкнула соседка. «Ошибочка вышла», — дружелюбно сказал Страйк. Соседка захлопнула дверь, оставив Страйка и его противницу в темноте. «Кто вы такой?» — прошептала женщина. «Что вам нужно?» «Вы Кэтрин Кент?» «Что вам нужно?» — она почему-то запаниковала. «Если это то, что я думаю, я этим больше не занимаюсь». «Как, простите...» «Да кто вы такой, в конце-то концов?» Она перепугалась еще сильнее. «Меня зовут Корморан Страйк. Я частный детектив». Он давно перестал удивляться реакции людей, которые заставали его у себя на пороге. Потрясенное молчание Кэтрин было вполне типичным ответом. Пятясь от Страйка, она споткнулась о свои пакеты и чуть не упала. «Кто натравил на меня частного детектива? Она?» — свирепо допытывалась женщина. «Мне поручили розыск писателя Оуэна Квайна», — объяснил Страйк. «Он исчез почти 2 недели назад. Я в курсе, что вы с ним дружны». «Ничего подобного», — выговорила она, поднимая с полу глухо звякающие пакеты. «Так ей передайте, пусть она его себе забирает». «Вы с ним больше не дружны? И не знаете, где он находится?» «Да мне плевать, где он находится». На кирпичном бортике галереи появилась надменная кошка. «Можно спросить, когда вы последний раз...» «Нельзя», — отрезала Кэтрин и остервенело замахнулась пакетом. Страйк напрягся, опасаясь, как бы она не смахнула с 4-го этажа поравнявшуюся с ней кошку, но кошка зашипела и спрыгнула на пол, где получила от Кэтрин Кент быстрый прицельный пинок. «Гнусная тварь», — бросила Кэтрин Кент. Животное умчалось в темноту. «Дайте пройти, мне домой нужно». Посторонившись, Страйк пропустил ее к дверям. Она не сразу смогла найти ключ. Неловко порылась в карманах, но вынуждена была поставить пакеты у ног. «Мистер Квайн исчез после скандала с агентом из-за своей последней книги», — сказал Страйк, пока Кэтрин обшаривала складки пальто. «Вы случайно не знаете? Плевать мне на его книгу, я ее не читала», — добавила она. У нее тряслись руки. «Миссис Кент, мисс», — поправила она. «Мисс Кент, жена мистера Квайна говорит, что к ним домой приходила какая-то женщина и спрашивала ее мужа. По описанию...» Ключ наконец-то нашелся, но тут же выскользнул из пальцев Кэтрин Кент. Страйк наклонился, чтобы его поднять, она вырвала ключ у него из рук. «Ничего не знаю. Вы не заходили на той неделе к нему домой? Говорю же, я понятия не имею, где он прячется. Ничего не знаю», — отрезала она. Повернула ключ в замочной скважине и подхватила оба пакета, в одном из которых по-прежнему что-то глухо брякало. На пакетах Страйк прочел название ближайшего хозяйственного магазина. «Тяжело, наверное. У меня поплавковый клапан полетел». И захлопнула дверь у него перед носом.